А мальчуганы? Мегре остановился и заговорил другим тоном. Мортимер родился на ферме в штате Огайо и начал свою карьеру с продажи шнурков в Сан-Франциско. Анна Горскина родилась в Одессе, а юность провела в Вильно. И, наконец, миссис Мортимер, шотландка, которая ребенком эмигрировала во Флориду вместе с родителями. Все они оказались под сенью собора Парижской Богоматери, а мой собственный отец был егерем в одной из самых старых охотничьих угодий на Луаре. Мегре снова взглянул на часы, указал на того из мальчишек, запечатленных на фотографии, который с восхищением взирал на своего брата. Задержать мне сейчас предстоит вот этого мальчугана. Он выбил трубку в угольное ведерко и машинально чуть не подкинул в печку угля. Несколько минут спустя следователь Камильо, протирая очки в золотой оправе, сказал своему письмоводителю: «Вы не находите, что Мегре изменился? Он мне показался, как бы это сказать, немного не в себе, что ли, немного...» Он напрасно искал подходящее слово и, так и не найдя его, отрезал: «А за каким чертом к нам едут все эти иностранцы?» После чего резко придвинул к себе дело Мортимера и начал диктовать. «Пишите. Год 1900...» Если инспектор Дюфур стоял на том самом месте, где Мегре в штормовое утро дожидался появления человека в макинтоше, то лишь потому, что это был единственный закоулок на спускающейся под гору улице, которая, после того, как кончались виллы, построенные на склоне утеса, превращались в тропинку, терявшуюся, в конце концов, в скошенной траве. Дюфур был в черных гетрах, коротком пальто с хлястиком и морской фуражке, как ее носят в Фехане многие. Наверное, он купил ее по приезде. «Ну что?» — осведомился Мегре, подойдя к нему в темноте. «Все хорошо, шеф». Этот ответ немного напугал комиссара. «Что именно хорошо?» «Мужчина не входил и не выходил. Если он раньше меня добрался до Фекана и проник на виллу, значит, он все еще там». «Расскажи подробно, что происходило». «Вчера утром ничего. Служанка ходила на рынок. Вечером меня сменил Барнье. Ночью никто не входил и не выходил. В 10 часов свет в окнах погас. Потом... Утром я занял свой пост, а Барнье отправился спать. Он сейчас должен снова сменить меня. 10 часов, как и накануне, служанка пошла на рынок. Примерно через 30 минут вышла и молодая дама. Она скоро должна вернуться. Наверное, отправилась с визитом». Мегре не издал ни звука. Он чувствовал, что от такой слежки не стоило многого ждать. Но сколько понадобилось бы ему человек, чтобы она могла дать результат? 3, по меньшей мере, только для того, чтобы наблюдать за виллой. И еще один полицейский, который следил бы за служанкой, и еще один для молодой дамы, как ее назвал Дюфур. «Значит, она ушла с 30 минут назад?» «Да. Слышите, это Барнье. Теперь я пойду поем. Со вчерашнего дня проглотил один сэндвич. Ноги окоченели. Иди». Агент Барнье был совсем молодым человеком и только начинал свою службу в оперативной бригаде. «Я встретил госпожу Сван», — доложил он. «Где? Когда?» «На набережной. Только что. Она шла к молу». «Одна?» «Да, одна. Я чуть было не пошел за ней следом. А потом подумал, что меня ждет Дюфур. Далеко она уйти не может. Мол, никуда не ведет». «А как она была одета?» «В чем-то темном. Я не обратил внимания». «Так я пойду?» — спросил Дюфур. «Я же сказал, иди. Если что-нибудь случится, вы меня предупредите, ладно? Достаточно 3 раза позвонить в дверь гостиницы». «Какая глупость! Мегре уже не слушал. Он приказал Барнье: оставайся тут». Комиссар круто повернул к Вилли Сванна и так яростно дернул за звонок, что чуть не вырвал его из калитки. Увидел, как на первом этаже в комнате, которая, как он помнил, служила столовой, зажегся свет. Комиссар прождал 5 минут, но никто не появился. Тогда он перепрыгнул через невысокую ограду, подошел к двери и забарабанил по ней кулаком. Внутри послышался испуганный голос. «Кто там?» Заплакали дети. «Полиция, открывайте!» Молчание, шарканье. «Открывайте, живо!» В коридоре было темно. Войдя, Мегре различил в тени бледное пятно, передник служанки. «Где госпожа Сван?» В этот момент открылась дверь, и комиссар увидел девочку, которую приметил во время первого своего визита. Служанка не двигалась. Она словно приросла спиной к стене. Страх парализовал ее. «Кого ты встретила сегодня утром?» «Клянусь вам, господин агент!» Она разрыдалась. «Клянусь вам, я...» «Это был господин Сван?» «Нет, я... Это был деверь мадам. Он попросил меня передать хозяйке письмо». «Где ты его встретила?» «Напротив мясной. Он ждал меня». «Ты уже выполняла подобное поручение?» «Нет, никогда. Я видела его только здесь». «А ты знаешь, где он назначил свидание госпожи Сван?» «Ничего я не знаю. Мадам весь день так волновалась. Она тоже задавала мне вопросы, интересовалась, как он выглядит. Я сказала правду. У него был вид человека, который собирается сделать что-то ужасное. Я даже испугалась, когда он подошел ко мне». Мегре внезапно повернулся и вышел, не закрыв за собой дверь.